«Эшли!» — крикнула Нина. Все, что произошло с ней в стране духов, казалось Нине сном, и, подобно остальным ее снам, осело в памяти лишь в общих чертах, как будто это случилось не с ней, а с кем-то другим, как будто все детали и подробности со временем уже смазались и забылись. Но только не я, Вао Цэ. И не Эшли. Эшли, которая готова была пожертвовать ради нее всем. И поэтому Нина чувствовала себя негодяйкой, ведь она так плохо относилась к своей кузине. Она увидела, как Эшли заколебалась, стоя в дверях. Все остальные двигались по комнате, как в замедленном кино. На какое-то бесконечно долгое мгновение в мире оставались только они с Эшли. Взаимопонимание, которое родилось между ними, сказало больше всяких слов. А потом родители подняли страшную суматоху, ринувшись через комнату к Эшли и принявшись тормошить ее. Мать повисла у нее на шее, а сверху их обеих крепко обнял отец. На этот раз Нина не чувствовала ни капли ревности. «Ты так нас напугала, — говорила мать. Никогда больше так не делай. Ты обещаешь мне, Эшли? Если у тебя тяжело на душе, поговори сначала с нами. Не убегай». «А я и не убегала, — сказала Эшли. Меня увели». «Что?» — спросил Джон. Как только они с Гвен выпустили Эшли, она угодила в объятия Кэсси. «Господи, ну и заставила же ты нас поволноваться, подружка!» А потом время незаметно полетело в рассказах о том, что же случилось со всеми ними в ту ночь. Все говорили наперебой, словно были не взрослыми и детьми, а дружной компанией сверстников. Только Эшли ничего не сказала о том, как она спасла Нину. Она представила дело так, что все это сделали Маниту. И еще ни словом не обмолвилась о браслете, который позвякивал на ее левом запястье. Но Нине все было известно. Ее тотем остался с ней, и теперь она смотрела на мир новыми глазами. Ей удалось связать воедино вроде бы разобщенные факты, о чем прежде она и не мечтала. Нина-то знала, что браслет обладает магической силой, как знала и то, что они с Эшли так же близки, как когда-то были близки их матери, хотя они всего лишь кузины. «Подруги», — сказала она кузине, когда рассказы, наконец, иссякли. Они с Эшли сидели на диване по обеим сторонам Джуди. Обняв свою подругу за плечи одной рукой, Нина наклонилась к Эшли и протянула ей другую. «Подруги», — сказала Эшли, принимая руку. «Теперь все будет по-другому», — сказала Нина. «Надеюсь, ты начнешь со своей прически», — сказала Эшли. «А что плохого в моей прическе?» «У тебя на голове все надо переделать, точно. Время челок прошло». «Пожалуй, она права», — сказала Джуди. «Большое спасибо. Почему бы вам всем не наброситься на меня?» «Она же просто шутит», — сказала Джуди, — «да?»